Нет уж ты что ни говори, а тут какая-нибудь штука да есть, что они паспорт от нас не берут, — сказал Николай Иванович жене, выходя из подъезда на улицу, и прибавил: — Нужно держать ухо востро.